Глава 31. Герман. Читаю досье, которое по моему указанию составил частный детектив. На этот раз оно содержит сведения не об Агате, а о ее муже. Полковник Сорокин играет в опасную игру и весьма подлую. Я уверен, что кошмар, который пережила Агата в изоляторе, его рук дело. Такое мог устроить только тот, кто имеет возможность дергать за ниточки. Нужен лишь мотив, а измена жены — прекрасный повод. И нужно быть идиотом, чтобы не сложить все кусочки мозаики. На столе зазвонил мобильный, принимаю вызов. «Да. Доброе утро, Герман Львович», — здоровается со мной частный детектив. Каждый день он звонит мне и отчитывается о результатах своей работы. Девушка вчера ездила на работу, а затем вернулась домой и никуда больше не выходила. Конечно, я не мог снять наблюдение. Почти уверен, что Сорокин себя еще проявит. И я хочу знать об этом сразу, как только это произойдет. При одной мысли о том, что Агата может пострадать, руки сжимаются в кулаки. Но она мне не поверила и остается действовать одному. К сожалению, я не имею права закрывать ее под охраной, хоть и очень хочется поступить именно так. «Хорошо, продолжайте наблюдение», — говорю детективу. «Так мне будет намного спокойнее. И только так я могу защитить девушку». «Понял», — соглашается детектив. «Я щедро оплачиваю его время и усилия, оттого он готов трудиться днем и ночью. По вашей просьбе я обратился к своему источнику. Я просил его найти любой компромат на Сорокина. Сгодится малейшее нарушение, любая грязь, только бы прижать этого гада. Такие, как он, больше всего на свете боятся не смерти, а грязного пятна на своем ботинке. И его карьера может пойти прахом, когда я найду то, что сможет его закопать. Тогда Агата будет только моя. И эта мысль всякий раз заставляет меня улыбаться. И теперь губы расплываются, как у довольного дебила. По-хорошему, надо было спросить ее. Девочка сама не знает, чего хочет. Боится всего на свете. А я не люблю делиться, особенно такой женщиной. Моя она. Идеальная. Не знаю, что там придумал полковник Сорокин, да мне на это наплевать. Агата создана для меня. Это именно та женщина, которую я ждал всю жизнь. Она будет моей, чего бы это ни стоило. «Я надеюсь на вас», — говорю своему собеседнику. «Любая деталь важна. Найдите то, что мне нужно». «Герман Львович», — прерывает меня детектив. «Позвольте откровенно». «Да, пожалуйста». «Я много повидал в своей практике, и мой опыт говорит мне, что по Сорокину все будет чисто». Весьма не кстати разочаровывает детектив. «Такие, как он, не пачкаются». Мои челюсти сжались до зубовного скрежета. Хочется послать умника к черту, но так нельзя. Он нужен мне, как и его связи. У таких, как этот детектив, всегда есть контакты из всех ведомств и органов власти. А говорит он мне это, как бывший сотрудник полиции. Уж слишком явно этот прошлый опыт читается во всем его облике. Думаешь, что свои своих не выдадут? Правильно, но ты уж постарайся. Так не бывает, майор, говорю. Это обращение наугад. Я не знаю его прошлого звания, и он не рассказывал мне никаких подробностей о себе. Можно сказать, пальцем в небо пытаюсь попасть. «В его возрасте и уже полковник?» «Но вы же видели...» «Да, я смотрел его биографию», — тру уставшие глаза. «Красивая картинка. Идеально. Одни награды и ни одной ошибки. Уверен, кто-то его покрывает. Найдите кто, и в долгу я не останусь». «Понял вас, Герман Львович», — устало выдыхает детектив. Отключаю звонок, бросаю телефон на стол и опять погружаюсь в чтение биографии незнакомого мне Сорокина. «Безупречен аки младенец, да, Вячеслав Геннадьевич?» Разговариваю в торе своим мыслям. «Идеальная биография, образцовая. Герой, а не мужчина. Если не знать, какой ты мудак, товарищ Сорокин, то так и очароваться недолго. Что ж за игру ты затеял? Был бы нормальным мужиком, набил бы мне морду, но ты решил поиграть. Хитро, но опасно. Я и не таких мудаков ломал. Твое время на исходе, полковник». На столе зазвонил селектор. «Да», — спрашиваю, отрываясь от изучения биографии, которую уже почти выучил наизусть. «Герман Львович, к вам из полиции», — отвечает помощница. «Вот те новость. Неужели обманутый муж явился свести счеты? Не получилось проучить жену, решил отметелить ее любовника? Что ж, пусть попробует. Радостью дам ему в морду». «Пропусти», — говорю Анфисе, снимаю палец с кнопки селектора. От предвкушения у меня даже кулаки зачесались и мышцы напряглись. Да только мои ожидания не оправдались. Того, кто вошел в мой кабинет, на фотографиях, приложенных к отчету детектива, не значилось. «Добрый день. Приветствую вошедшего. Чем обязан?» «Майор Герасимов», — представляется вошедший. «Нам поступила информация, что вы незаконно торгуете оружием». «Обманутый муж решил не медлить. Бьет там, где я не ожидал. Мудак, одним словом. Подлая тварь». «Это неправда», — говорю, глядя майору прямо в глаза. «Интересно, что тебе пообещал Сорокин за этот визит?» «Тогда вы не будете препятствовать обыску», — скалится майор. Не отрывая взгляд, нажимаю на кнопку селектора. «Да, Герман Львович», — тоже мгновение отзывается преданная Анфиса. «Пригласи ко мне Ларина, прямо сейчас». Приказываю и отпускаю селектор. «Дальше мы будем с вами говорить в присутствии моего юриста. Не спрашиваю, предупреждаю». Губы майора скривились в язвительной усмешке. «Опасаетесь неожиданностей?» — скалится он. Молчу, не сводя взгляда с полицейского. «Можете присесть?» — предлагаю, кивая на кресло. Тот грузно опускается на стул. «Миленько тут у вас!» — крутит башкой полицейский. Он чувствует себя хозяином положения, уверенный в том, что держит меня за яйца. Неприятное ощущение, надо сказать. «Вот только заработанные миллионы не приносят счастья, да?» Майор Герасимов снова впивается в мое лицо цепким взглядом. Психологическое давление, чтобы деморализовать противника. Вопрос поставлен так, что и да, и нет одинаково ставят меня в неловкое положение. Хорошо, что я давно научился не вестись на такого рода манипуляции. Знаем, проходили. Не впервой враги натравливают на меня полицию. Но этот идейный упивается властью. Это видно по его взгляду, как у коршуна ожидающего, когда добыча сдастся. Хорошо, что Ларин подоспел вовремя. Он вошел в мой кабинет без стука. Наши взгляды встретились, и я легонько мотнул головой, давая понять, что ничего не подписывал и не говорил. «Анатолий Сергеевич», — обращаюсь к юристу. «Вот, познакомьтесь. Майор Герасимов», — встревает полицейский нагло, вставая. Ларин и бровью не повел, смерил противника взглядом. «Надеюсь, у вас есть разрешение на обыск?» — спрашивает юрист. «Конечно», — протягивает тот бумагу. Ларин быстро пробегает текст взглядом, кивает. Потом смотрит в мою сторону, и я понимаю, что документ в порядке. Придется пустить полицию к нам на склад. Дерьмово это, перепугают весь персонал. «Что ж», — говорю, — «скажу охране, чтобы оказали вам содействие». «Я проведу», — кивает мне Ларин. Он уводит полицейского, а я набираю начальнику службы охраны. «К вам сейчас придут из полиции», — предупреждаю его. «Не препятствуйте, у них есть разрешение на обыск». «Хорошо, Герман Львович». «И еще», — добавляю, — «проследите, чтобы они ничего не подбросили». «Не волнуйтесь, у нас повсюду видеонаблюдение», — успокаивает меня. Я помню про камеры слежения, но предчувствие гадкое, а интуиция никогда не подводит. Сорокин, должно быть, понял, что я догадался про его подставу для Агаты, и теперь он еще опаснее, чем раньше. «Вы лично отвечаете за это», — напираю на собеседника. «Мне не нужны новые сюрпризы, хоть и понятно, что их не избежать. Сорокин не успокоится, пока я его не остановлю. Этот гандон переходит все грани, я его по асфальту размажу. До конца дня я испытал 1000 неприятных эмоций. Проверка ничего не нашла, но нервы нам потрепали знатно. Уже к ночи чертов майор наконец сподобился убраться с моей территории. Теперь я на 100% уверен, что без Сорокина тут не обошлось. Эта тварь решила давить морально, если не получается уничтожить физически. Грёбаный урод. Чувствую себя так, словно по мне каток весь день катался. Силы на исходе, я едва передвигаюсь. Иду к машине, забираюсь в водительское кресло. И зачем сегодня отпустил водителя? Ладно, поздно сетовать на собственную глупость. Не думал, что все затянется так надолго. Хорошо, что у жены сегодня какая-то вечеринка с подругами. Только ее бесконечных звонков мне не хватало. Хорошо, что скоро буду дома. Надеюсь, Галина не станет доставать меня. Выезжаю с паркинга, машин немного, время позднее. Ехать мне недолго, и я уже представляю, как заберусь в прохладный душ. Но и тут мои надежды не оправдались. Надо же, чтоб патруль остановил именно меня. «Капитан Осипова», — представляется женщина в форме. «Ваши документы». «Надо же, женщину среди работников автоинспекции встретишь нечасто». Протягиваю ей документы, которые она придирчиво просматривает. «Всего доброго», — возвращает мне документы. «Дурацкий день. Скорее бы уже доехать до дома и завалиться спать». Но не тут-то было. Очередной патруль на дороге, и снова пришлось остановиться. «Что же за напасть-то такая?» «Добрый вечер», — усилием воли растягиваю губы в приветливой улыбке. «Я что-то нарушил?» «Капитан Егорова», — представляется, — «ваши документы». «Надо же, снова женщина. Совпадение». Достаю права, передаю их капитану Егоровой. Она придирчиво их просматривает, потом возвращает мне. «Счастливого пути», — говорит она, киваю в ответ. Трогаюсь с места, глаз начал нервно дергаться. Когда уже закончится этот дебильный день? Третьему патрулю у меня на пути я почти не удивляюсь. Очередного ходока по мою душу встречаю как родного. Надо же, снова дама, в синей рубашке и юбке. Сука, часто увидишь такой колорит на наших дорогах, еще и ночью. «Добрый вечер», — отработанным голосом говорит она. «Ваши документы?» «Да, пожалуйста, я их уже и не прятал. Может, проще было бы дойти пешком?» Протягиваю ей документы, и она их проверяет, как ее коллеги раньше. Не знаю, что они все, сука, там ищут. Ничего не найдя, женщина возвращает мне права. «Счастливого пути», — говорит, отходя от машины. «Блядь, у меня уже дергаются оба глаза. Я и не знал, что так бывает. Раньше со мной не бывало». Остаток пути еду, сцепив зубы и со всей силы сжимая руль. Уже не удивляюсь очередной проверке документов, пялюсь на женщину в форме дерганым глазом. Надо же, на каблуках стоит. Совсем как... Сука! Вот же ты грёбаный мудак! «Счастливого пути», — возвращает мне документы женщина. Она отходит от машины. «Хорошо, что я уже почти приехал». Хоть и не удивлюсь, если из кустов на меня выпрыгнет очередной патруль на шпильках. Блять, сомнений нет. Если они еще оставались сегодня днем, то теперь нет никаких. Я раздавлю этого гада. Выверну ему на голову его же дерьмо. Хочешь поиграть? Ладно, гнида, давай сыграем. Тебе не понравится, ублюдок. Пиздец тебе, Сорокин. Думаю, падая на кровать и проваливаясь в сон. Не с тем ты играть решил. Я тебя уничтожу. И от мысли, что Агата совсем скоро будет принадлежать только мне одному, по лицу расплывается довольная улыбка.